Глава 23. Тогда все их собрание встало и повело Иисуса к Пилату. Они начали обвинять его. «Мы установили, что этот человек сбивает с пути наш народ, запрещает платить подать Цезарю и даже объявляет себя помазанником, то есть царем». «Так ты царь иудеев?» — спросил его Пилат. «Это ты так говоришь», — ответил ему Иисус. «Я не нахожу никакой вины в этом человеке», — сказал Пилат старшим священникам и толпе. «Он мутит своим учением народ по всей Иудее, начал в Галилее, а теперь пришел сюда», — упорствовали они. «Этот человек галилеянин?» — спросил, услышав это, Пилат. И, узнав, что он из области, которая подчиняется Ироду, отослал его к Ироду, который в эти дни сам был в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался. Ему с давних пор хотелось его повидать, потому что он был о нем наслышан, и, кроме того, надеялся увидеть, как Иисус совершит какое-нибудь чудо. Он задал ему множество вопросов, но Иисус ничего ему не ответил. Тем временем старшие священники и учителя закона продолжали стоять и яростно его обвиняли. Унизив Иисуса и наглумившись над ним со своими солдатами, Ирод надел на него роскошную одежду и отослал обратно к Пилату. И с этого дня Ирод и Пилат стали друзьями, а раньше они враждовали. Пилат, созвав старших священников, членов совета и народ, сказал им: «Вы привели ко мне этого человека как подстрекателя народа. И вот я, в вашем присутствии допросив его, нашел, что этот человек не повинен ни в одном из преступлений, в которых вы его обвиняете. Не нашел вины и Ирод, потому и отослал его к нам. Так вот, этот человек не совершил ничего, что заслуживало бы смертной казни. Я велю его наказать, а затем освобожу». И тут все как один закричали: «Смерть ему! Отпусти нам Барабу!» А это был человек, брошенный в тюрьму за мятеж в городе и убийство. Снова заговорил с ними Пилат, желавший освободить Иисуса. Но они кричали: «На крест его! На крест!» И в третий раз сказал им Пилат: «Но что дурного он сделал? Я не вижу в нем никакой вины, заслуживающей смерти. Я велю его наказать и отпущу». Но они изо всех сил кричали, требуя распятия Иисуса, и своими криками одолели Пилата. Он вынес приговор, которого они требовали, освободил брошенного в тюрьму за мятеж и убийство того, за кого просили, а Иисуса отдал в их полное распоряжение. Когда Иисуса вели на казнь, нести за ним крест заставили некоего Симона из Кирены. Он в это время возвращался из деревни. За Иисусом шла большая толпа народа, и среди них женщины, которые били себя в грудь, оплакивая его. Иисус, повернувшись к ним, сказал: «Не плачьте обо мне, женщины Иерусалима. О себе плачьте и о детях своих. Вот наступают дни, когда будут говорить: счастливы бесплодные, не рожавшие и не кормившие грудью. Тогда будут говорить горам: падите на нас, и холмам: скройте нас. Если с деревом полным соков так поступают, что же будет с сухим?» Вместе с ним на казнь вели еще двух преступников. И когда пришли на место, называемое Череп, распяли там Иисуса и преступников, одного справа, а другого слева от него. Иисус говорил: «Отец, прости им, они не понимают, что делают». Бросив жребий, они разделили между собой его одежду. Народ стоял и смотрел. И старейшины тоже смеялись над ним и говорили: «Других спас, пусть теперь спасет себя, если он помазанник, Божий избранник». Издевались над ним и солдаты. Они подходили к нему, предлагали ему кислое питье и говорили: «Если ты царь иудеев, спаси себя». Над ним была надпись: «Этот человек — царь иудеев». Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то поделом, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус. Было уже около полудня, когда по всей земле настала тьма до 3 часов дня, потому что затмилось солнце. Завеса в храме разодралась надвое. Иисус громким голосом воскликнул: «Отец, в руки твои предаю мой дух!» И с этими словами испустил последний вздох. Центурион, увидев, что произошло, прославил Бога и сказал: «Действительно, этот человек был праведник». И вся толпа, собравшаяся посмотреть на зрелище, увидев, что произошло, разошлась по домам, колотя себя в грудь. А все, знавшие Иисуса, стояли поодаль и смотрели, среди них женщины, пришедшие с ним из Галилеи. Был человек по имени Иосиф, родом из иудейского города Аримафея, добрый и справедливый, ждавший наступления Царства Бога. Хотя он и был членом Совета, но не одобрял того, что Совет задумал и совершил. Иосиф, придя к Пилату, попросил тело Иисуса. Сняв тело, он завернул его в погребальное полотно и положил в гробницу, высеченную в скале, где еще никто не был похоронен. Был вечер пятницы, уже начиналась суббота. Женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, видели гробницу и как хоронили его тело. Вернувшись домой, они приготовили благовонные масла и мази. В субботу они отдыхали, как предписывал закон.